60-е годы начались, время было тревожное. Пришел такой зов уже, как бы надо было уже выходить из церквей. Долго не выходили какое-то время, там год, может быть, или надеялись на то, что народ Божий поймет, что-то увидит. Но здесь пошло противодействие, и начали уходить. А что уходить? Пресвитеры же не пошли с нами. Редко где, да? Опять же, уходила молодежь, уходили те, которые, ну, можно сказать, любили Господа, не щадили себя, выходили, а собираться негде, да? На квартирах собирались, вот, в лесополосах собирались, вот, для богослужений. Московская церковь присоединилась к братству в 61-м году. Одна из самых, можно сказать, первых. Ну, еще другие церкви, может быть, были. Ну, вот есть некоторые церкви, которые позже присоединились. Скажем, вот на Кавказе, там, да, вот, я по отчетам смотрел, Тимошевская церковь, например, в 66-м году присоединилась к братству. А вот здесь Москва, ну, так, наверное, натерпелись много, увидели многое тоже, да. Первое заявление, которое о поддержке братства, да, вот оно у нас в архиве есть, да, Московской церкви, вот, оно как раз и датировано этой датой, 61-й год, да. Что это значило, друзья? Начали собираться круг такой верующих. Церковь Московская собиралась, можно сказать, из трех частей. Это юг, значит, Любутяны, это Подольск, это Серпухов, Десна, скажем, да, это уже запад, так вот здесь, ну, Ватутинки, Троицк и Восток. Восток – это, значит, Электросталь, Ногинск, Железнодорожный, ну, часть Балашихи, может быть. И вот часть верующих, которые жили здесь, в Москве. Это вот все было Московская церковь. Север Москвы, там была Дедовская церковь, там как-то отдельное было служение у них. Ну, и церковь, надо сказать, выросла, да, церковь выросла. Насчитывала она примерно 250 членов. Это был 65-й год. Встал вопрос о молитвенном доме. Надо же собираться где-то, уже церковь большая, уже не помещается, ничего, не это. Встал вопрос о молитвенном доме. И церковь собирала деньги и приобрели молитвенный дом. Дом молитвенный, это вот, знаете, где? Щербинка. Этот дом просуществовал полгода, 6 месяцев. Дом был конфискован. К радости нашей семьи в этом доме покаялась моя жена, так? Она еще не была моей женой, она была еще молодой девушкой. Она там покаялась в этом доме. Принимала крещение потом. Крещение преподавал ей Алексей Федорович Исковских, служитель Дедовской церкви. Верный такой служитель, который жизнь свою, так сказать, посвятил Господу. Вот, многолетний узник за Господа. Значит, ну, приняла крещение моя жена где-то так в конце лета, а осенью уже дом был конфискован. Дом был конфискован, закрыт, опломбирован, туда никого не пускали, но верующие продолжали собираться около дома. Совершать собрание около молитвенного дома, на улице прямо, значит. Ну и наши собрания поддерживали тогда и другие верующие. Из Смоленска приезжали, ну и из Дедовска, из других мест вообще приезжали, чтобы нам как-то поддержать. Ну тут власти сразу подгоняли автобусы, всех грузили, там уже без разбора, там шла уже борьба такая, война. Можно сказать, кого за волосы, кого за воротники, кого как. Заталкивали в автобусы и на 101 километр от Москвы. Причем не в городе высаживали, а где-нибудь в лесу. Сотый километр проезжают туда за 100 километров, и потом где-нибудь в лесу начинает по одному высаживать. Вот если ты скажешь, что больше не будешь ходить в собрание, значит, мы тебя обратно привезем в Москву. Если нет, значит... А уже ночь, понимаете? Собрание темнело быстро, уже осень, да. Вот, ну, кстати, вот такое время где-нибудь, там, 8 час, 9, за 100 километров вас вывезли, и одну сестру высаживают, и говорят, вот, либо ты давай свой паспорт, мы сейчас тебя запишем, там это все-все. А сестры такие были, мужественные, нет, и все. Или вот давай, открывай дверь, и ты одна выходишь, всех остальных не выпускаем. Лес, темно, куда идти, что делать, да? Господи, спаси, помоги, да? Молились и выходили. Дальше проехали там 5 километров. Сколько-то. Следующее высаживают, еще проехали. Там повернули куда-нибудь, перелесок, туда, еще дальше. Следующее высаживают. И вот так по лесу развезут. Но бывало дело днем иногда, да? Но все равно хоть и днем, вы знаете, пока доберемся для того, чтобы собраться, да? Это уже ночь, уже вечер, да? В лесу. Кто в грязь попал там, кто в болото залез, кто чего там, эти там репейники и так далее. Все там, в общем, это истерзанные такие, можно сказать, это. Но счастливые, что вот все-таки собрались, все живы, никого не убили, никого не потеряли, ничего не это. Представьте, такую массу людей, сколько автобусов. Вывозили вот туда всех и не давали собираться. Следующее воскресенье подходит. Пойдем на собрание. Конечно, пойдем, да? Пойдем, конечно, да? Собираемся. Опять снова то же самое. И так вот шесть месяцев не давали совершить вечерю Господню. Шесть месяцев терзали, можно сказать, ну вот до последнего, да, ну сломить надо и все. Сломить нужно. Параллельно здесь, дедовская церковь у нас совершала служение, и там как-то немножко было полегче, там как-то так немножко чуть-чуть полегче было. Мы не знали, почему полегче, оказалось, там тайно уже была сделана регистрация, братья были в вузах, там служители, на высылке в вузах, не было из тех, которые совершали служение, были другие братья, которые тайно сделали такой шаг, пошли к уполномоченному, сделали двадцатку, подписали заявление, значит, и на регистрацию, и церковь стала зарегистрированной. И мы думаем, что-то мы не поймем, в чем дело. Приезжают сюда власти, да, нас разгонять. И КГБ, и милиция, и прокуратура. И говорят, в Дедовск идите, туда все, мы вас загоним туда всех. Что, какая им разница, Дедовск, там тоже наши братья, там тоже наши братства. В чем дело? Мы вас, Москва, город коммунистического труда, в Москве не дадим вам здесь абсолютно нигде, и Подмосковье тоже. Так Дедовск тоже в Подмосковье. Какая разница? Я говорю, братья, что-то здесь не то, что-то здесь, что-то надо здесь понять, почему так происходит. Ну, потом стало понятно. Потом стало понятно, была борьба по этому вопросу. Вот, значит, ну что, дом молитвы наш конфисковали, и так его и не отдали, не вернули. Он и сегодня стоит невозвращен, этот дом. Но за дом предложили компенсацию. Ну вот если бы вам предложили бы деньги или дом, что бы вы вот захотели взять, а? Дом, конечно, друзья, ну что деньги? Деньги, во-первых, они считались там 20 лет назад, там или сколько, 30 лет. Сегодня инфляция, там все, за эти деньги уже что-то купить серьезное. Тем более в Москве уже было бы нельзя. Дом сказали, мы отдать не можем. Дом отдали сотруднику милиции. Он там уже поселился с семьей, и он там перестроил, пристройку сделал. Вот мы не можем уже теперь все. Дом этот мы не возвращаем. Короче, вот вам компенсация. Насчитали там через суд компенсацию. Вот, и значит, чтобы мы ее получили. Мы сказали, что мы ее получать не будем. Мы это дело жертвуем церкви Подольске. Ну, уже к этому времени церкви начали немножко, так сказать, делиться, ну, потому что вот такой массой собираться тяжело уже было. Образовалась церковь в Подольске, образовалась церковь в Любучанах, образовалась церковь в Электростали, образовалась церковь в Серпухове. Небольшими группами, но уже образовались. И встал вопрос о молитвенном доме в Подольске. И мы этот дом пожертвовали в Подольск. Не дом, а компенсацию за дом. Те деньги, которые получили из банка, хозяева дома, там сестра была Кузнецова Вера, вот она была хозяйка, она сейчас уже в вечность ушла. Вот, она получила эту компенсацию, принесла братьям, братья купили дом в Подольске. Вот тот дом, который сегодня стоит, его приобрели за те средства, которые получили. Вот, в Москве бы мы все равно ничего бы уже не купили за эти деньги, а в Подольске еще можно было купить. И купили этот домик. Там еще и брат поселился, пресвитер тоже себе домик построил. Вот, и это все, так сказать, благодаря совместным усилиям Московской церкви. Вот, так что мы тоже в этом участники, и когда стройка закончится, можем поехать вместе, порадоваться и Бога поблагодарить за то, что там есть участие и Московской церкви тоже в этом плане. Подольский дом уже был молитвенный, а у нас-то не было, да? У нас ничего не было, и перспективы никакой. У нас продолжались гонения, продолжались, так сказать, трудности, ну и начали арестовывать. Арестовывать начали по одному, по двое. В Московской церкви уже за все эти годы насчитывалось около 20 узников. Ну, она уже стала не Москва, потому что пригород, да, там кто-то из Электростали, кто-то из Любучаны, да, ну, вот, по-разному из других мест, но все равно это была Московская церковь. Вот, пошли аресты, ну и у нас здесь тоже в центре были арестованы тоже верующие. Власти, конечно, очень негодовали на то, что мы здесь, в Москве, в столице, значит, да, пытаемся там собираться на служение. Но это же не только на служение, друзья, нужно было жить жизнью братства еще, да, в Москве. И этим занималась молодежь. Ну, скажем так, нужно было для нашего издательства подпольного нелегального бумагу покупать. Вроде бы простое дело, пойти в магазин и купить бумагу. Да, опасно или не опасно? Ну, сегодня это не опасно, можно пойти купить хоть вагон бумаги, да, если деньги есть. А тогда пища, бумага, это был фондовый материал, это был дефицит. В Москве продавалась бумага и в Ленинграде. Больше два города было, где продавалась пища, бумага. То есть бумага не линованная, да? А так везде тетради только продавались. Вот тетради для школьников. И пища, бумага, она распределялась по предприятиям, в институты, в заводы, на заводы, там на фабрики, где в конторе, в канцелярии. Там была бумага. Даже и они вдоволь этой бумаги не имели. И вот нужно было среди этих проблем, среди этих трудностей покупать бумагу. Братство обратилось с просьбой к московской молодежи. помогите, друзья. И мы помогали, помогали как могли. Ходили по магазинам, по пачке, по две там, скажем, да. Ну, а потом потребности росли, надо было покупать больше. 10 пачек, 20, а тогда уже две пачки в руки. Знаете, советская норма была. Две буханки хлеба в руки, три не продавали, так. Полкилограмма колбасы, там, скажем, да, вот там килограмм печенья продавали, ну, там что там, два пирожных. Ну, вот все, вот это нормы были везде, нормы отпуска назывались, нормы отпуска. А потом уже и это продавать не стали, стали выдавать карточки такие специальные. Москвичам у меня это сохранилось даже, эта карточка. И вот по этой карточке ты можешь прийти показать, что ты москвич, карточка, фотография там твоя, ты можешь купить там два батона хлеба. А если ты приехал из Вологды или откуда-нибудь, то ты не можешь купить ничего вообще. Ты хоть как хочешь, да. И вот поэтому приходилось верующим Московской Церкви помогать другим, чтобы они могли хоть отсюда какие-то продукты питания увезти. Это тоже трудилось в этой сфере и молодежь, и многодетные матери, у которых были эти удостоверения, да, и у тех, у кого были карта москвича тоже, ну, не такая, как сегодня, она была просто на картонке, там, фотография, печать стояла, но все равно это была карта, от руки было написано, фамилия, имя, отчество, год рождения, все, дата, и тебе разрешалось купить, там, ну, полкило макаронов, там, чего-то еще, вот это можно было приобрести по такой карте, как в голодное время, да, тоже вообще, вы, наверное, удивляетесь, и никто даже с трудом верите, что такое время было, да, там, ну, одну селедку можно было купить, вот там, скажем, за, ну, вот такие нормы были отпуска. А нам нужна бумага. Нам нужна бумага, на чем надо печатать. Потребности растут, нам уже надо покупать больше, а больше не продают, спрашивают, а вы из какой организации? Да, бумага-то на личный день продается, да, а так, надо, ну, значит, документ, откуда вы пришли, там, из бухгалтерии какой-нибудь или откуда, а где, у нас ничего нет, церковь наша не зарегистрирована. Ну и Бог давал милость, как-то мы зашли в один магазин, тут тоже вот на Дорогомиловской, там хороший магазин был, как-то много завезли бумаги, мы заходим, говорим, мы хотим бумаги купить у вас. Сколько вам надо? Глаза разбежались. А сколько сказать, да, говорим, 200 пачек. 200 пачек. Ну что у вас, наверное, что какая-то сильная такая организация, ну конечно сильная. Как называется? Писать же надо, мы пишем МОИХБ, Московская община Евангельских Христиан Баптистов. Написали нам квитанцию, выписали 200 пачек, ну, мы загрузили там, грузили мы уже машины там ее кое-как, ее надо еще сохранить где-то, да, надо же, а там наблюдают же молочники, куда же поедет такая машина груженная, да, а куда повезут эту бумагу, куда там дальше, ну, и надо было на квартирах это хранить, вот, сумочки молодежь потихонечку, так это все, в общем, это на квартиры. А потом надо было с квартиры возить потихоньку, в издательство направлять и так далее. И я хочу вам сказать, друзья, что ни одна сфера служения не прошла мимо Московской Церкви. Нужно ли было закупать бумагу? Нужно ли было искать какие-то запасные части для наших машин печатных? Или где-то там на станках точить? Нужно ли было краску приобретать типографскую? Сегодня краска типографская, заборы красят, да? А тогда нельзя было вообще, купить нельзя было не то, что там банку, да, а даже... Там, как говорится, полстакана. Типографская краска – это был материал сугубо засекреченный, и из типографии не вынеси ниоткуда ничего, вот, а надо было как-то приобретать. Иногда нам задавали вопросы. Верующие люди, а где вы краску берете, братья, скажите? Краска не продается, да, вы знаете, да, где же вы берете краску? Да, расскажите нам, вот мы хотим знать, вы же христиане, да, и мы тоже христиане, мы тоже в церкви, все, мы не должны были рассказывать никому. И говорили, знаете, что Господь откроет. Потом узнаете, позже там будет и все. И вот был интересный процесс судебный по делу в Казахстане, по делу Киноса, Ивана, брата, он сейчас в Германии живет, немец. Он переплетал Библии, а Библии переплетал в кожу. Ну, кожу покупали, в кожаный переплет, да, знаете, там на молнии делали так красиво, хорошо у них получалось все это дело. Ну, и в конце концов это дело выследили, обыск был и арестовали Киноса, Ивана, 5 лет ему дали. Да, так вот, значит, на суде, судья ему говорит, ну-ка, гражданин Кинос, встаньте, пожалуйста, объясните суду, где вы брали кожу? Где кожу брали? Мы проверили весь Казахстан, все базы, все магазины. На протяжении 5 лет не продавалось ни одного квадратного метра кожи. Где вы взяли кожу? Скажите, вы же верующие люди, а воровать-то грех, вы знаете, грех же, да, вот, доставать кожу левым путем. Где вы брали? Вот скажите, объясните суду и все прочее. Говорит, я ничего суду объяснять не буду. А грех это или не грех, когда в Царство Небесное придем, вот там Бог поставит оценку, скажет, грех Библии переплетать в кожу или нет. Я бы их в золото переплетал, не только в кожу, если бы золото было. Библия достойна того. Ну и судья тут погас, конечно, ничего не мог сказать, да? Не дело суда выяснять, грех или не грех, в кожу Библии переплетать. Доставали кожу, покупали, да? Бог давал милость, переплетали. Это служение Москвы. московская молодежь занималась различными видами служения. Скажем, нужно было развозить литературу. Куда ее привозили? Привозили в Москву, конечно, да. И, ну, отсюда все поезда, на все направления поезда идут. Да, вот там, значит, где-то на работы отпроситься, или из школы там как-то, это самое, уйти, сумочку нагрузили и повезли. Кто на Урал, кто на Кавказ, отсюда все поезда идут. Все вокзалы здесь, да, такие вот. Вот, и кто дальше, дальше, там, куда на Украину и так далее. Все это шло вот такими путями. И много шло, не скажу все, да, но много шло через Москву. Много шло через Москву. Вот, занимались такого вида служениями. Дальше московская молодежь оформляли альбомы узникам, например, да? Вот. Сегодня же это просто все, там, нажал кнопку в компьютере, там тебе сразу открытка выскочит и что угодно, да? А тогда нужно было все это от руки делать. Все от руки писали тушью, раскрашивали там красками, да, там это, цветные делали, все альбомы оформляли. Может быть, даже кто-то видел, попадались, да, такие вот альбомы еще из тех годов. Этим тоже занималась молодежь нашей христианской московской церкви, да, и не только для своих узников, а и для узников братства так вот делали такие подарки памятные вот такие, писали письма в тюрьмы, да, посылали открыточки. Открыточки еще продавались какие-то, можно было купить, но ее же нужно было обратную сторону заполнить красиво, хорошо сделать, оформить и послать вот узникам. Я тоже получал такие. И благодарил Бога за то, что есть, слава Богу. Хотя первое время, конечно, переписки лишали. Что еще делала московская молодежь? Развозили документы братства. Разносили, развозили их. Братские листки, послания Совета Церкви, послания оргкомитета. Ну кого, бабушку же не пошлешь, да? Надо молодым людям идти, да, конечно. Ну, молодые люди, они так немножко у нас были тут. Сестры, сестер было много. Да, современно одеты, сумочками там, да. Не требовали, чтобы косынками покрывались там особо. Ни этого такого не было еще в церкви тогда. Но, по крайней мере, трудиться трудились для Господа и полагали жизни. Если бы такую сестричку задержали, вот, молоденькую, а у нее сумки там, скажем, 150 экземпляров послания оргкомитета, да? Ну, 5 билет, конечно, получила бы точно, да? Сразу бы, вот тебе все. Шли на такую жертву, все знали, да, и поэтому всех предупреждали, что можете в тюрьме оказаться, если хотите, вот добровольно труд такой есть. И никто не отказывался. Шли и делали, совершали дело служения. Понимали, что это важно, что это очень необходимо и нужно. Посещали богослужения, ходили на разборы Слова Божия. Но хочу сказать, что начался отток. Отток из Московской церкви, переток такой пошел в Дедовскую церковь, там дом молитвенный уже появился на это время, а у нас еще не было ничего этого, нас продолжали терзать, ломать ребра, рвать одежду, каждый раз милиция, да, ну и люди уставали, конечно, их за это осуждать нельзя, но уставали, и так получилось, что, наверное, к 72-му году, да, Московская церковь насчитывала 38 членов, а Дедовская насчитывала уже 250, по-моему, так где-то. В Дедовской церкви было 40 членов, у нас было 250, потом стало наоборот, у нас 38, там стало 250 членов. То есть церковь там выросла, ну, слава Богу, мы тоже туда иногда ездили. А вот когда начались там гонения, там тоже серьезные потом начались гонения, когда сдали регистрацию, там, ну, в общем, вышибали их из Дедовска тоже, то не попросили тоже братьев, чтобы Московская церковь и молодежь поддержали как-то. Праздники жатвы особенно, и вот мы поехали на праздник жатвы, помню, на Хабино. С электрички прямо, да, народ же идет, можно сказать, большим потоком, молодежи, все, ну, а милиция стоит, кордон уже тут, заслон такой у ворот, Василий Федорович в осаде, в доме там, значит, не выпускает ничего, никого. Ворота открывались сюда, поэтому милиция стоит так вот у ворот, и, ну, знает, что ворота уже никак не открыть, да, они подпирают эти ворота, да, ну, а сзади там идут, давай, давай, хватит там сдать, давай, народ собирается, а там сзади начинают нас поджимать, наши же братья и сестры. Мы говорим, милиции, вы отойдите, потому что мы не сможем натиск удержать, ничего не получится, все пойдет, в общем-то, это. Ну, ничего, ворота сюда открываются. Ну, и потом сзади как поднажали там наши братья и сестры, да, и ворота открылись туда. Милиционеры вот их опрокинули, бедных, но где фуражки полетели, где погоны, там уже не знаю. Мы не хотели этого делать и не делали. Мы говорим, не надо, отойдите, потому что мы не сдержим этот натиск уже, мы не в силах. Ну, мы стоим вот так вот, держим, говорим, братья, не надо. А там с электрички подходит номер, что там застряли, время собрания начинать, давайте проталкивать. Ну, люди что ли не знают, в чем дело. Ну, и, в общем, ворота открылись в обратную сторону, да? Все пошли в дом. Ну, пошли в дом, тут провели собрание, ну, потом начали, они уже поняли, что так нельзя, начали с электрички снимать. То есть платформу оцепляют полностью, электричка, значит, освобождается, все выходят на перрон, и всех подряд, там, верующих, неверующих, подряд всех, всех в автобусы, а там потом просеивать, да, где верующие, где неверующие, надо отличать. Отличительный знак был простой. Ты не баптист, Нет, не баптист, заругайся матом. Так, сказал, все, пропуск. Того идешь. Баптист, а не ругайся, значит, баптист, так, все, в милицию поехали. Пропуск был простой, элементарно, все просто вычислялось, так, все прочее. Матом не заругался, значит, ты, все, баптист, ты верующий, тебе нельзя, да, а не верующий, там можно. И вот, значит, такой даже комичный случай. Окружили электричку, всех-всех затолкали, да, и бабушку одну тащат, да. Она кричит, простите меня, простите, кричит. Ты что, бабка, орешь, да, все, простите. Она вышла не на той остановке. Ей надо было ехать дальше. Она видит, что все выходят, и подумала, что ей нужно выходить. Ну, так, заснула, может, в электричке. Я больше не буду, чего-то не буду. Не там вышла. А ты чего, куда ты ехала? Да вот ехала там на рынок тоже. Ну, ладно, иди, смотри, чтобы больше на этой станции не выходила никогда. Такие были даже комичные случаи, хочу вам сказать. В таких условиях, друзья, но сегодня нам немножко и улыбаемся, мы смешно, а тогда, конечно, все это на спине вымещалось, да, потому что били по-черному, как это говорят, да, и синяки там были, и все, и сестер, и братья, в общем, милиция там не щадила ни ног, ни рук. Ну, руки щадили, а ног-то не щадили, так сказать, они ногами больше расправлялись, и это, конечно, ну, наносили удары, избивали. А дальше вот что. Значит, был такой план у Центрального комитета Коммунистической партии, чтобы вообще уничтожить, можно сказать, церковь и начать это дело с Москвы. Значит, в Москву готовилась делегация. Это был 66-й год. Ну, наверное, вы ходили уже, экскурсию, наверное, не раз, видели, да, это место. Делегаций было 4. Делегаций было 4 за время служения братства. Значит, 2 было Верховный Совет, и в ЦК, и в Совет по делам религии. Было 4 такие делегации. Вот. Может быть, были еще, я не знаю больше, но вот я на моей памяти, что я знаю, это было 4 делегации. Значит, об одной из них я вам расскажу чуть-чуть, о той, о которой они рассказывали. Это немцы из Барнаула. Ну, вот это общую делегацию 66-го года вы, наверное, знаете, и в журнале написано. А это была немножко другая делегация, сейчас они тоже там написали, братья. Вот, эта делегация была Совет по делам религии. То есть, приехали из Барнаула братья наши немцы. Их там довели до отчаяния, можно сказать. Ну, зарплату не выплачивают, все уходит на штрафы, кормить семью нечем, собрания проводить не дают, вот, ну и, в общем, умирать только. Они на последние деньги собрали, купили билеты и в Москву приехали сюда, говорят, вот мы привезли паспорта, Верховный Совет, возьмите ваши документы, мы гражданство с этим не хотим ничего больше иметь, мы будем умирать. Поэтому вам на память паспорта привезли, 120 паспортов, или 120. Ну, тут переполох, конечно, сразу, и в ЦК, и везде тут, что делать, как быть, ну, давайте мы на место вас отправим, там будем решать. Они говорят, не, на место мы не поедем. Вот здесь давайте решайте, как хотите, с нами, но мы больше, значит, мы жить не можем. В такой стране уже доведены были до крайности. У нас большие, семьи большие, действительно, у них там по 10, по 15 детей, да, ну чего, кормить уже нечем. Зарплаты нет никакой, все, ничего, с работ повольняли, вот, так сказать, за нарушение советского законодательства о культах, с работ прямо увольняли и писали трудовые книжки за антиобщественную деятельность там и так далее. Ну, в общем, уволили многих с работы, и тогда ЦК приняло решение, посылает там, по-моему, 3-го секретаря Морозова и кого-то еще тут из Совета по делам религии, и говорят, езжайте туда на место, и мы там все решим. Ну, надо было ночевать где-то, вот ночью эту. Куда пойдете ночевать? Да, наверное, на вокзал пойдем. Да на вокзале милиция вас сразу заберет и всю такую делегацию большую. Ну, а куда? Давайте мы вам закажем гостиницу. У нас, говорит, денег нету на гостинице. У нас на хлеб денег нет, а вы хотите нам гостиницу заказать? Нет. Ну, тогда давайте мы за счет всех Б закажем им гостиницу. Они оплатят, мы им прикажем, они сделают все, что мы скажем. Братья говорят, нет, мы туда денег не посылаем, с ними общения не имеем и за их счет не хотим ничего получать, не надо. А что тогда делать? Ну, давайте тогда молитвенный дом ночевать. Ну, молитвенный дом пойдем, это Божий дом. Туда пойдем ночевать. Там переночевали. Утром в аэропорт всех. Значит, везут в аэропорт всех. А билеты проданы все. Люди уже купили билеты. И на Барнаул рейсы забиты, все, ничего нет. Ну, высаживают с самолета там народ. По техническим причинам всем освободить, короче говоря, все, все, все. Ну, в общем, люди не поймут, в чем дело. И делегация едет. Посадили туда наши братья всех в самолет. И на отдельном самолете полетели эти из ЦК, там представители из Совета по делам религии. Ну, туда приехали. Ну, там, знаете, решались вопросы быстро. Собрали всех директоров предприятий. Совещание сделали. Собрали верующих здесь. И вот, вот так. Чтобы завтра все эти люди работали на предприятии. Понятно? Вопросы есть? Нет, ну, все, устраивайте на работу. Значит, устроили всех, одного брата, значит, не принимают на работу, директор говорит, я не могу его принять, потому что я его не увольнял, его увольняло собрание общее заводское, люди все собрались и приказали уволить такого человека, антиобщественного, значит, деятеля, который нарушает законы советские и прочее. Я не могу так делать ничего. Вот. А они перед этим собрали собрание, значит, на заводе. Он там лучший токарь был на заводе, вообще универсал. Специалист такой, говорит, вы знаете, он прогульщик, он у нас брак допускает в работе, он там у нас такой-сякой, но его милиция там постоянно забирает в это, он ведет паразитический образ жизни, антиобщественный. Я предлагаю уволить директора. Ну, всех, кто там, секретарь райкома партии и этот самый там парторг, уволить, все. И народ весь проголосовал уволить. А тут надо на работу принимать его. Что делать? Ну, это там из Совета по делам религии, там из ТК, говорит, так, если он завтра работать не будет, то завтра ты не будешь работать здесь директором. Так, ну, тогда все, вопрос решается просто, да? Собирает собрание. Собирает собрание, значит, в Барнауле на заводе, на каком-то станкостроительном. Ну, и говорят, товарищи, произошла досадная ошибка. Кого мы уволили? Вы посмотрите, это же лучший у нас производственник. Его на закуп отчета надо было, а мы его, вот, вы знаете, мы сделали с вами, ну, неосмотрительно поступили. Он план перевыполняет всегда. У него качество высочайшее, говорит, стокер универсал, вы посмотрите на его изделие. Вы помните? Да, люди, да, конечно, он сюда, мы к нему говорили, Михайлович, выточи то, выточи все, там, сделай это. Когда, да, у него 8 детей, да, на иждивении. Что мы сделали? Кто за то, чтобы восстановить на работе? Директор поднимает руку и лес рук все, 100%. Единогласно. Все, на работу восстановили, все хорошо. То есть доходило вот даже до такого иногда, да, вот так сказать, ну, такие вот обстоятельства были. Какие еще, ну, так сказать, виды служения? Ну, вот приезжает сюда эта делегация, хотя бы другие. Надо же было где-то их принимать, надо было где-то кормить, расквартировывать, надо было, в общем, как-то трудиться в этом направлении, да, нужна была связь какая-то между квартирами, чтобы, а кто это делал? Это делала молодежь московская, да, наши сестрички вот так с сумочками, с косичками там, или как они там уже, это, на каблучках, ну, что... то есть, да, молодежь московская, да, и вот они с собой несли эти послания братские, связными были, вот, и делали дело, можно сказать, важное и опасное дело. И Бог хранил вот так наших братьев, наших сестер, потом уже они семьи создавали, потом уже и, так сказать, это, и сегодня, вот, и некоторые из них еще здесь в церкви нашей есть, служат Богу, да, хорошо. Хочу сказать, друзья, что ни один вид служения не обходил мимо. Ну, вот, скажем, нужно было засвидетельствовать Билли Грэйму, да? Приехал Билли Грэйм сюда, в Москву, ну, такой, знаете, важный человек, очень евангелист, всемирно известный, лидер такой, очень основательный, он много книг написал хороших, ну, евангелист, понятно. Ну, его встречала здесь советская власть очень любезно, для того, чтобы, ну, повлиять на Запад, на отношения наши, ему показали здесь свободу совести. Вот как у нас совершается это. Ну, перед этим его, конечно, сломили, его повели там это, сюда, к Кремлю, положить там венки на могилу неизвестного солдата. Везут его в молитвенный дом. Перекрыли все. Ну, эту историю, наверное, читали, знаете, я просто коротко хочу сказать, что это служение тоже в том числе совершала и молодежь. Нам надо было идти туда. Вот. Поручение было отдельным верующим, да, кому там поднимать плакаты эти, кому что делать. А надо же было еще и поддержку, чтобы как-то позаберут так и всех, они не будут знать, кто где чего. И поэтому мы туда шли, у нас не было пропуска ни одного. А не пускали не только в здание без пропуска, в переулок не пускали уже. Оцепили все, блокада везде, кроме автобуса, милиция. И если пропуска нет, тебя уже от Курского вокзала в переулок уже не пускали. По улице Обуха, чем можно было идти до Бульварного кольца. От Бульварного кольца уже ты не пройдешь никуда без пропуска. Все, пропускная система. Ну и у нас пропусков не было ни у кого, так? Что делать? Помолились, Господи, помоги нам. Подходят верующие к нам из зарегистрированного собрания оттуда. У вас пропуск есть, у меня нету. Возьмите наши. Вам нужны свои, отдавали нам пропуски для того, чтобы нам туда пройти, в это здание. Ну, мы идем, милиция, ну, расступается, все, пропуск есть. Документ, законно, все. Тут сестры несут плакаты там и все это для того, чтобы потом засвидетельствовать о том, что творится на самом деле в стране с христианами. Едет Билли Грэйм на машине. Я как раз сходил в это время в переулок, когда он подъехал. Ну, Линкольн такая шикарная машина посольская, там со флажками, с носками, значит, власть его сопровождает. Приветствия ему кричат там и так далее, кому-то это едет, ну... Сам Христос на машине, да, такое, значит, там, чуть ли не преклонение такое было, очень, ну, его, конечно, любили, уважали, да, и нам интересно было его послушать. Но, вы знаете, я был разочарован глубоко, когда он проповедовать пришел. Значит, на балконах сидела пресса вся, советская, иностранная пресса, все, значит, там, газеты, журналы, представители газет, журналы, репортеры, да, телевидение, в общем, там все это были настроены. В зале было очень немного, сколько мест было, столько в зале мест, вообще лишних не пускали никого. Вот, правый балкон, это были там аккредитованные, значит, в Москве сотрудники посольства, там кто, в общем, такие вот люди, лица, официальные лица. И вот он выступает и говорит: я прошу прессу зачехлить свои камеры, сегодня съемок не будет. Я всегда этого не делал, но сегодня я прошу всех иностранных журналистов зачехлить свои, так сказать, камеры. Они стоят в недоумении, а у них такие там огромные эти камеры, да, зачехляют их, все-все, пока не зачехлите, ничего проповедовать не буду. Советским журналистам, пожалуйста, вы можете снимать, когда хотите, в любой момент, какой вам будет удобен, какой будет надо. Ну ладно, с трудом они все это дело зачехлили, стоят, смотрят, да, что делать. Угу. Он начал проповедовать. Помните там Евангелие от Иоанна, да, когда в купальне в Ефезде лежал больной 38 лет, расслабленный, да, вот, и Христос его исцелил. Ну такая вот тема. Ну и начал предисловие, что вот я так рад, увидел свободу полную, такой молитвенный дом, полно людей здесь, значит, и все прочее, свободно могут собираться в Советском Союзе, Богу молиться, а у нас там пропаганда на Западе такая, говорят, что это. Даже мне вот здесь вчера ужин устроили и накормили меня черной икрой. У нас миллиардеры только кушают икру черную, а здесь вот, пожалуйста, все советские люди, да, ну все или не все, не знаю, да, но у них икра черная была на этом самом. Да, они бы покушали там, что наши братья в тюрьмах кушают. Такое предисловие у него большое. И вот он начал тут проповедовал, уже к молитве призывать начал. И тут дали команду уже мы, чтобы начали поднимать тексты. И начали поднимать тексты. Тексты были такие: «За тебя умершляют на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Количество узников, тогда было, по-моему, 150, а? Вот, составляет 150 человек. Пасторы, пресвитеры церкви находятся в узах. И последнее: «Молитесь о гонимой церкви в Советском Союзе». Все тексты были на английском языке. Ну, чтобы хоть он увидел, и делегация американская, там уже было полно их, да, тоже людей, чтобы тоже они увидели как-то. И вот тут-то уже расчехлились все чехлы, не спрашивали ни Билли Грэма, никого. Для журналистов это был момент просто потрясающий. На балконе было там такое столпотворение, да, все сразу быстро бегом съемки делать, да. А тут начали вырывать. Ну, дал Бог мужество так как-то держать. Какое-то время держали. Держали, значит, братик один был впереди, прямо около самой кафедры, он держал. Потом, значит, сестра на балконе повыше, да, а потом мы в зале были, и Наташа уже стояла, жена моя, на выходе. Вот когда он будет выходить, как узнать? На восток дверь, на запад дверь, да, на север у него выход дверь, еще и выход есть еще на ту сторону. Какую он дверь пойдет? Помолились: «Господи, помоги, вот, ну и давай на правую сторону». Вот правая рука, вот на правую сторону пойдем, да? Ну, уже налево уйти, да? И он идет как раз по этому проходу, вот так вот, и все, Наташа поднимает, да? И вот в это время, значит, поднимаем этот текст. А он идет, и так голову опустил вниз, и идет, чтобы не видеть, да? Но ему на английском говорят, что говорим: «Посмотрите вот на этот текст. Здесь кровь мучеников». Ну, так вот опять боком. Ну, потом все же боковым зрением он-то увидел, конечно. Увидел, ну, тут сразу ГБшники: «Сестра, да, подруги, сестра, не надо, сестра, дорогая сестра, раз, ее уводить, я говорю: подождите, это моя жена, сестра вам, оставьте, я сам ее провожу, так. Ну, ничего, брат, ничего, все будет хорошо, но не арестовывать не стали нас никого, ничего, значит, да». Билли Грэм-то сказал, что свобода совести, там в Англию сразу он летел, в Лондон, а журналисты тут же сразу предоставили фотографии, снимки, да. Вот, газеты начали пестреть, что Билли Грэм, так сказать, за черную икру продался, да, советским властям, там, ну, в общем, такие были у него там статьи были все. В конце концов его опрашивали, позже уже говорят: ну, как же вы могли, так сказать, уважаемый Билл, вот такие сказать, вот, ну, я не мог сказать иначе, вы знаете, была договоренность уже, чтобы я ничего не замечал, ничего не видел и не делал никакой реакции, иначе меня не пустят. А ему пообещали стадион в Лужниках, значит, для того, чтобы он там мог проповедовать. Кроме этого, была большая делегация пасторов американских, ну, разных деноминаций, я уже не могу сказать каких, потому что там были и баптисты, были и евангельские христиане, были там и другие верующие, ну, в общем, 300 было пасторов с женами. 600 человек, 300 и 300, да? Огромнейшая делегация. Они проехали по всей стране, в Новосибирск их возили, их возили в Ленинград, их возили везде, показывали, ну, свободу по регистрированным общинам, показывали свободу везде. И вот нам Геннадий Константинович сообщает и говорит: слушайте, завтра у вас вот такая встреча будет. А мы живем в Москве, не знаем. Он жил в изоляции полной. Как ему Бог вот это, не знаю, дал узнать эту. Он нам дает такой. Мы быстренько написали тексты, значит, ну и идем туда. И это у нас был 84-й год. 84 июль месяц. Летний такой, жаркий день такой, теплый, хороший. И уже вечернее собрание, ну, после обеда так собрание. Вот, у них зал такой внизу, оркестр хороший здесь, оркестр сидит. Гончаренко этим оркестром руководил, управлял. Ну, и вот эти 300 пасторов с женами сидят, значит, тут все слушают там все. Пригласили священников православных, они там тоже, значит, присутствовали на этом банкете. И все уже хорошо было, все нормально, все шло уже к концу, и начали им раздавать цветы. Красивые розы такие, розы, гвоздики, ну, в общем, каждому на память, об этом общение, чтобы это радость. Вот, и тут я думаю, что время как раз поднимать уже плакаты. Священник православный выступает и говорит, молитву сейчас совершим о мире во всем мире, о разоружении там, ну, в общем, вот, чтобы труд, успех там был везде, все-все-все. Молитвы, и тут сразу поднимаются плакаты, молитесь о гонимой церкви в Советском Союзе. На одном балконе это, на другом балконе напротив, значит, там Валентина Константиновна Крючкова поднимает текст о том, что количество узников растет и достигает уже, сколько там, по-моему, 1800, да, было по... за общие годы гонения. Не помню сейчас цифру, уже не могу сказать. А в данный момент сидело около 100-180 человек. Ну, в общем, вот такая какая-то цифра большая. Вот, это, значит, на английском языке тоже тексты. Четыре было таких текста на двух балконах здесь и на двух балконах там. И последний был текст «Молитесь о гонимой церкви в Советском Союзе». Вот, значит, их четверо было: Вера Зинченко, Валентина Константиновна, моя жена Наташа и Виктор Поляков. Значит, так, четвером они. Ну вот, но мне поручили так, чтобы не пропускать сюда эту команду диаконов, которые будут вырывать и вытаскивать. Они, значит, тут пропусти там, да, кричат. А я говорю, не мешайте мне слушать Слово Божие так громко, да? Они, пропусти, сказали тебе, да, все прочее. Я так говорю, не мешайте слушать Слово Божие, да, там идет. Какое там Слово Божие, там этот священник что-то говорит. Они слушают, да это же из их команды, давай его тащите, они нам голову морочат, нам надо сейчас... к текстам будем пройти, а тексты уже, ну, в общем, они меня, я так стулья эти обнял крепко, руки на замок, но они меня вместе со стульями так поднимают. Ну, там команда здоровая, 20 диаконов, ну, что они меня там тащили, да, никак, волоком. Вот, и в это время, значит, Виктор Поляков перегнулся вот так через балкон, текст вот так держит, да, и уже нога у него на это, и, а Бычков кричит там с этого, бросайте их с балкона, а кого или нас, или тексты, я так и не понял, кого надо бросать, и он подумал, что его с балкона уже бросают, да, я его за ногу вот так схватил, думаю, чтобы он туда перенесся, ну, там на голову полетит потом, все будем рассказывать, я все стулья не отпустил, его за руку, а меня тащу за ноги сзади, я не выпускаю Витю Полякова, тут поскочили еще, диакономный человек, 5 руку оторвали, и Витю бросил, а он второй ногой дрыгается, думает, что я его, это, что его туда сбрасываю, с балкона, ведь все в порядке, да, и потащили уже меня, так, стулья в сторону раскидают, разбросали, все, весь зал встал, все буквально пасторы вскочили, камеры защелкали, тут все это самое, все встали, такая тишина, а меня тут балкот, и слышно все это, ступеньки, правда, лестница деревянная была, а так бы я, наверное, сегодня перед вами не стоял, если бы убили бы жертвенника, так точно. Разъяренные были до того эти диакона, да? В общем, ну, ой, зла, сколько ж там. А внизу стоят сотрудники КГБ, так выстроились, да, и все прочее. Они говорят, брось, не трогайте его. Мы с ним сами разберемся, мы знаем, где его взять и все прочее, не трогайте его. А они вот, знаете, как вот это, бульдог есть, вот, сожмет челюсти, и уже хозяин говорит, брось, а он не может, у него уже не разжимается здесь. Он говорит, вот оно, возьмите, возьмите, да возьмем мы его, оставьте, не надо. Тут 300 человек, американцев, а вы это самое, что вы делаете? Бросьте его, бросьте. И вот они, кое-как у них руки разжались, они меня выпустили. Говорю, галстук у меня где-то сзади, тут разорванный пиджак у меня, все, назад, все. Ну, я стою, да. Ну, подошел к зеркалу, так немножко поправил одежду, мы в тюрьму повезут, надо же хоть как-то быть, это сам не бродяга же я, да, христианин, член церкви, да, привел себя в порядок, так как эта жена моя подошла, тут как раз мы, ну и мы пошли тихонько, так, спокойно, начали расходиться все, ну и эти ГБшники испортили всю обедню, да, ну, в общем, все, короче говоря, столько они их возили по Советскому Союзу, показывали все это. Ну, вот в том приходилось принимать участие, да, и там, это столько, ну, мы там стояли, да, а сколько молодежи было, писали тексты эти, ну, сколько вообще участвовало. Дети даже, подростки помогали нам. Ну, в общем, можно сказать, что и этот вид служения тоже совершался, служение ходатайственное, такое служение защиты. Несколько слов, друзья, хочу сказать. мы пожинаем плоды сегодня, да? Плоды. У нас дом молитвы. Бог мне такую строфу дал, от Кремля помнили. Да, действительно, мечтать об этом мы даже не могли. Мы заканчиваем второй дом молитвы строить. Что я хотел сказать по этому поводу? Сейчас начались власти опять активизироваться. Вот, думаю, к тому времени, когда там будет богослужение, там еще придется нам отстаивать, друзья, на предмет верности Богу. Пока будет две церкви, да, а дальше Господь усмотрит, наверное, третья будет развиваться. И, может быть, еще и Бог позволит, если Господь еще замедлит, да, вот, то светильники должны гореть. Наше поколение уже готовится к переходу в вечность, к Господу, да, вот 60-х годов уже много моих друзей поумирало. Ну вот вам, друзья, вам донести служение, братьям и сестрам трудиться, всем вместе. Главное, друзья, это верность Господу хранить. Свой день, и днем, и ночью ближнему служить.